Глава восьмая. Теперь Нинаши стал полностью командовать в доме Шейнфельда. Он назначал распорядок дня, варил еду, планировал уроки для Якова и следил за его упражнениями. Он приказывал, когда идти, когда возвращаться, когда вставать и когда отдыхать. «Распорядок — это очень важная вещь», — повторял он. Порой Яков видел, что Нинаши оценивает его испытующим взглядом и даже принюхивается к нему с таким выражением, которое, видимо, скопировал у садоводов, когда они пытаются определить, созрели ли яблоки для уборки. «У любви есть правило, Шейнфельд», — повторял он свою заветную фразу. «Самое важное правило я тебе уже сообщил. Любовь — это дело разума, а не сердца. Сейчас я сообщу тебе еще одно важное правило. В любви нужно давать много, но никогда нельзя снимать с себя всю кожу и открывать все до конца. И еще, как я тебе уже сказал, любовь, как и всякая работа, занятие или искусство, требует упорядоченной жизни с определенными часами отдыха и еды. Отныне ты больше не будешь выходить на улицу», — сказал он. «Ты не будешь больше видеться с людьми, а особенно с ней. Ты будешь ходить только по своему дому, двору или полю. Только так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нет, Шейнфельд, ты не будешь считать. Я буду ходить рядом, и я буду считать. Раз, два, три, четыре. Цифры приходят из мозга. А мозг, не забывай, мозг — это помеха для танго. Вальс — это танец для мозгов. One step — это танец для мозгов. И Чарльстон — это тоже танец для мозгов. Пусть для тупых, но для мозгов. Даже наша тарантелла — это для мозгов. Но танго — это касание. Танго — это танец вот для этого. Здесь». И с этими словами тело итальянца внезапно скользнуло, как широкая беззвучная молния, и оказалась за спиной ученика, прижавшись крутой грудью кузнеца к его затылку, крепким животом к его спине, а большими ладонями к его ребрам, откуда Нинаши с силой провел ими по бокам Якова, к выступам его тазовых костей и дальше вниз, по внутренней, чувствительной и испуганной стороне бедер. «Здесь», — сказал он, — «вот для чего танго. Чтобы трогать». Он обнял Якова еще теснее. «Отсюда оно начинается, и сюда оно идет». Яков почувствовал, что его ягодицы испуганно сжимаются, а душа готова выпорхнуть из клетки ребер. «Не мозгами», — выдохнул Нинаша ему в затылок. «Если бы у тебя были мозги, ты бы не позвал меня, Шейнфельд, и меня бы здесь не было». Яков хотел было сказать, что он вовсе его не звал, но словно откуда-то изнутра к нему вдруг пришло понимание, что это лишено смысла. Руки Нинаши обнимали его, ноги Нинаши вели его, и бескрайнее золотисто-зеленое половодье весны плескалось вокруг, но не заливало его.